Послушные краски. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, ровно в 7 часов утра в детский сад начинали собираться ребята. В это время фея любила забраться повыше на полку напротив входной двери и наблюдать, в каком настроении дети приходят в сад. Самыми первыми приводили двух толстеньких мальчиков в ясельную группу. Они всегда плакали и не хотели идти. Но Вея знала, что через несколько минут воспитательница начнет петь им забавные песенки-потешки, и малыши успокоятся и займутся игрушками. А потом в дверь важно заходила высокая девочка Вера из подготовительной группы. Она несла с собой большую куклу в зеленой шапочке. Кукла была аккуратно завернута в пушистое одеяльце, а во рту у нее торчала игрушечная соска. Точь-точь, как настоящая. «Наверное, эта девочка, когда вырастет, будет самой лучшей мамой на свете», – подумала фея. Следующими за Верой бойко влетала в дверь Сережа из средней группы. Он звонко здоровался со всеми, кто попадался ему на пути, и быстро бежал раздеваться. Было видно, что ходить в детский сад Сережке очень нравится. Но сегодня с ним что-то случилось. Фея озабоченно посмотрела на мальчика и нахмурилась. Сережа шел, опустив голову, и ни с кем не поздоровался, и тихо проскользнул в дверь своей группы. «Надо узнать, в чем тут дело», — решила фея и торопливо соскочила с полки. Она так спешила вслед за Сережей, что чуть не врезалась в веренного папу, возвращающегося из подготовительной группы. Папа почувствовал, как ему в ухо подул холодный ветерок, и поискал глазами открытую форточку. Но, конечно, он не догадался, что в этот момент мимо него пролетела самая настоящая фея. В среднюю группу Вея успела вовремя. Она застала Сережу за очень странным занятием. Мальчик встал на стул, поднялся на цыпочки, быстро-быстро, пока никто не вошел в помещение, достал из воспитательского шкафа коробочки с красками. Сережа поставил краски на пол, оглянулся, не вошла ли из раздевалки воспитательница с детьми, и засунул краски под стеллаж с книгами. «Интересно, зачем он прячет краски?» – удивилась фея. «Ведь все дети просто обожают рисовать красками всякие там яркие картинки». Она вспомнила, как одна девочка из младшей группы вообразила себя великой художницей и сделала рисунок на стенке в умывальной комнате. Фее потом пришлось немало помахать волшебной палочкой, чтобы смыть со стены зеленую принцессу с фиолетовыми волосами и коня, похожего на крокодила из зоопарка. Пока фея удивлялась, Сережа закончил свое занятие и, повесив голову, уселся на стульчик. «Хорошо, посмотрим, чем кончится дело», – подумала Вея и опустилась на лампочку, ждать, что же будет дальше. Скоро все дети группы были в сборе, и день пошел своим чередом. Сначала ребята сделали гимнастику, потом позавтракали и стали собираться на занятия. «Ребята, все помнят, что у нас сегодня рисование?» – громко спросила воспитательница. «Ура, рисование! Конечно, помним! А что мы сегодня будем рисовать?» – в разнобой закричали ребята. Вея внимательно посмотрела на Сережу. Он грустно молчал и даже вроде бы собирался заплакать. «Сереж, ты что, разве ты не любишь рисовать?» – удивленно спросила его девочка Лариса. «Нет, не люблю». Мальчик насупился и покачал головой. «У меня в прошлый раз совсем не получилось картинка, а Даня Петров весь день смеялся надо мной. Я больше вообще никогда не буду рисовать». «А, вот, оказывается, в чем дело», — поняла фея. Сережа спрятал краски, потому что боится рисовать. «Как же нехорошо, что Даня Петров поднял его на смех». «А, ничего», — Вея улыбнулась. «Эту маленькую неприятность мы исправим». Она взмахнула волшебной палочкой, и из-под стеллажа паровозиком друг за другом выехали коробочки с красками, которые спрятал там Сережа. «О, что за чудо!» – громко ухнула воспитательница и удивленно посмотрела на ребят. «Как краски там очутились, и почему они сейчас едут сами собой? Может быть, кто-то из вас привязал к ним веревочку?» Она покачала головой, подняла коробочки с пола и разложила их на столах. «Сереж, Ларис! Помогите раздать бумагу и кисточки», – обратилась к детям воспитательница и протянула им большую пачку голубой бумаги. Сережа нехотя взял один лист и сел за стол. Напротив него крутился на стуле Даня Петров. «А у тебя ничего не получится, а я лучше всех нарисую», – — громко сказал он Сереже и схватил в руки кисточку. «На сегодняшнем занятии мы будем учиться рисовать снежных зайчиков», — сказала воспитательница и показала детям, как быстро и правильно рисовать нужные детали. «Не забывайте тщательно купать кисточку в краске», — добавила она, — «иначе у вас получатся совсем бледные зайки». Вея увидела, как Сережа обмакнул кисточку в воду. Из его глаз побежала маленькая слезинка. Малышка вспорхнула к столу, за которым сидел мальчик, поправила прическу, одернула платьице и приготовилась к волшебству. «Краски, краски, слушайте Сережу и не слушайтесь Даню», – велела краскам фея и махнула своей палочкой. Белая краска послушно обвелась вокруг Сережиной кисточки и ровно и ловко заскользила по голубой бумаге. На листе один за другим появлялись пузатые длинноухие красавцы. «Ай да, Сережа, молодец!» – воскликнула воспитательница. «Ребят, полюбуйтесь, как правильно и аккуратно рисует Сережа». Она высоко подняла его рисунок и показала группе. «Обратите внимание, какие здесь густые, чистые краски и ровные линии». «Ну, Даня, а ты что не стараешься?» – укоризненно спросила она Сережного соседа. «Потому что на бумаге у мальчика вместо заек получалось размазанные каляки-маляки». «Попроси Сережу тебе помочь». Даня искоса взглянула на Сережу, ему стало очень стыдно. «Знаешь, Сережа», – вздохнув, сказал он, – «давай лучше всегда вместе рисовать и помогать друг другу, если не получается». Сережа улыбнулся и погладил пальцем коробочку с красками. Он никогда больше не будет прятать краски, а может быть даже, когда вырастет, станет самым настоящим художником.